Севильская усыпальница Колумба. Кафедральный собор в испанской Севилье считается третьим в христианском мире после соборов Святого Петра в Риме и Святого Павла в Лондоне. Севильский собор был построен в 1506 году и посвящен святой Марии де ла Седе. Одна из главных реликвий собора – это могила великого мореплавателя, открывателя Америки Христофора Колумба. Он скончался в год завершения строительства собора, но свое окончательное упокоение в Севильском соборе нашел не сразу. О точном месте захоронения Колумба, как и месте его рождения, достоверных данных нет. По одним сведениям, которые распространял он сам, место его рождения — город Генуя, где у него жил дядя. Но Геную он назвал не потому, что там родился, а якобы вынужденно, в силу сложившихся неблагоприятных обстоятельств. Есть версия, что Колумб — выходец с Балеарских островов. Он был евреем, но, как и его родственники, принял христианство. В связи с тем, что в самом конце 15 века началось изгнание из Испании евреев, они преследовались, то Колумб всячески скрывал свое происхождение и место рождения. Достоверно известно, что Колумб, который с согласия испанских монархов называл себя вице-королем всех открытых земель и адмиралом морей и океанов, скончался в одиночестве и бедности 20 мая 1506 года в городе Вальядолид, бывшем одно время столицей Испании. Колумба похоронили в склепе местного францисканского монастыря, но его останки пролежали там недолго. Это захоронение противоречило воле Колумба — похоронить его в новооткрытых землях, вице-королем которых он был. Но умирающим Колумбом никто из правителей Испании не интересовался. Его время прошло, о его заслугах и о нем самом не вспоминали. Через 3 года после смерти Колумба его младший брат Диего, с которым они вместе совершили одно из путешествий к Вест-Индии, перенес прах своего знаменитого брата в склеп одного монастыря близ Севильи. Но и здесь гроб великого мореплавателя надолго не задержался. Вскоре состоялось торжественное перезахоронение в кафедральном соборе Севильи. Наконец, вроде он обрел постоянное место успокоения. И опять ненадолго. В 1537 году вдова Диего Колумба ходатайствовала перед королем Карлом V о переносе останков своего мужа Диего и заодно его старшего брата из Испании в Санто-Доминго, столицу Доминиканской республики, где они бывали вместе. Причина столь странного переноса состояла, очевидно, в желании выполнить завещание адмирала морей и океанов Христофора Колумба. Погрузка на корабль и дорогостоящее путешествие началось. Закрытые саркофаги перевезли через Атлантический океан, и обоих братьев похоронили в кафедральном соборе Санто-Доминго Примада де Америка. В 1795 году остров Гаити передали Франции. Обстановка на нем изменилась, и было принято решение перевести останки Колумба на соседнюю Кубу, первооткрывателем которой он был. И снова останки Колумба плывут на корабле. В январе 1796 года его гроб был помещен в кафедральный собор Гаваны. На этом перемещение останков Колумба не закончилось. В 1877 году, во время раскопок собора Примада де Америка, был обнаружен свинцовый ящик с фрагментами скелета. На нем была выгравирована надпись «Вседостойнейший и просвещенный муж Кристобаль Колон». Эта находка дала право утверждать, что в 1795 году была совершена ошибка. Испанцы забрали гроб не Колумба, а его брата Диего. На этот раз пришлось проводить целое расследование. Комиссия, созданная при Испанской исторической академии, доказала, что прах Колумба находится в Гаване. Наконец, в 1898 году, в связи с началом Испано-Американской войны, гаванские останки Колумба снова погрузили на корабль, перевезли в Испанию и погребли в Севильском соборе на прежнем месте. На самом ли деле это останки великого мореплавателя Христофора Колумба, теперь уверенно сказать не может никто.